Мама уверяла раз и навсегда, что любая деятельность должна иметь либо глубокий смысл, либо высшую пользу. Она не хотела для нас секретарской работы, которую мы считали единственно возможной, так как она позволила бы нам добиться независимости и на длительное время покинуть Литву. Так мы тайно заказали экземпляр стенографии Питтмана, а также учебник машинописи, и упражнялись так часто, как только могли, даже среди ночи. Работа казалась нам ужасно трудной, но мы мучились до тех пор, пока не приобрели достаточно опыта, чтобы быть в состоянии принять место в британском посольстве. Мой шеф, мистер Престон, друг нашей семьи, был британским консулом в Екатеринбурге во время убийства царя Николая II. Наряду со многими интересами он сочинял балетную музыку, учил нас при случае водить его машину и был, кроме того, искусным и любезным дипломатом. Для мамы было большим разочарованием, что я бросила уроки рисования, так как я знала, что никогда не смогу позволить себе 3 года учения в академии. Выходные мы часто проводили на природе у Татлебинов. Из маленького дома, который стоял в их бывшем имении, в котором они сейчас жили, можно было сквозь деревья на другом берегу реки разглядеть мощные стены их прежнего замка, конфискован, объявлен обветшавшим и брошен. Дед старого графа считался героем. Он сражался в Крымской войне, участвовал в битве за Севастополь вместе с нашим прадядей Васильчиковым. Граф сам был старым другом и товарищем папа. Они называли друг друга граф и князь, и на «ты». Эта старомодная форма обращения удивляла нас. Графиня была никогда красавицей, как доказывали блестящие выпуклые фотографии. Ее греческий профиль, ее точеная фигура давно исчезли, что привело к утрате жизнерадостности в ее характере. Мы очень ценили их дочерей, но тем не менее они были для нас страшным примером, которому мы подражать не хотели. 4 красивых сестер от 10 до 15 лет, старше, чем мы, одаренные, культурные, их жизнь протекла бесполезно. Они хоть и были выше мещанства провинциального ковна, но одиноки, без друзей, сверстников. Они неуклонно увидали, раздавленные бессильным ожиданием. Папа пустился в одно сомнительное дело и по существу был обманут. Так таяли деньги от продажи пивоварни, как снег под апрельским солнцем. Произошел возврат нервной болезни, которая началась после революции. Мы все помогали, как могли. Ирина оплачивала счета по дому из своих средств, получаемых ею за уроки иностранных языков. Мисси преподавала маленьким детям, хотя сама только лишь вышла из школы, а мой заработок затыкал другие неизбежные дыры. Последние, хорошо сберегаемые драгоценности, мама отправились в ломбард. К нашему огорчению мы услышали, что ее цепочка из яичек работы Фаберже продана лишь потому, что был несвоевременно внесен взнос. Несмотря на мою хорошо оплачиваемую работу, мне не удалось отложить ничего для моего предстоявшего отъезда, но так как потеря яичек очень мама огорчала, Мисси, Георгий и я вышли на битву, как в крестовый поход, чтобы найти их. Мы бегали от барахольщика к перекупщику, от них к ювелиру, по миру Шагала, неряшливым, вонючим, живописным и все же угнетающим улочкам гетто Ковна. Одно за другим нам удалось найти и приобрести почти все яички. Может быть, наши усилия тронули сердца торговцев, не отличавшихся в другое время милосердием, но цены за возврат были не так высоки. Лишь один из них отказывался продать. В нашем присутствии он продолжал доставать изумруд из великолепного золотого яичка. Наконец, когда в цепи недоставало лишь одного или двух пасхальных яичек, мы с гордостью смогли подарить мама вновь восстановленную цепочку. Возвратившись однажды из прекрасной поездки в Ригу, куда нас с Ириной пригласил английский посол, я еще тверже решила недолго оставаться в вызывающей клаустрофобию Литве. Когда мама заметила, что мое решение уехать твердо, она смирилась с этой идеей и устроила мне со свойственной ей энергией пристанище у ее подруги Кати Голицыной в Лондоне. В день, когда я наконец отправилась в путь, вся семья пришла на вокзал, чтобы проститься со мной. В последний момент Георгий сунул мне в руку свой любимый предмет — гравированный русский серебряный бокал. Никогда я не забуду остроконечные белые башни костелов Ковна, сверкавшие сквозь прутья большого зеленого железнодорожного моста, когда я пересекала Неман и сквозь слезы смотрела на все это в последний раз.